Айзек Азимов. Трудно отказаться от иллюзии. В 50-х годах Galaxy, редактор Гораций Голд, был одним из ведущих журналов в области научной фантастики и успешно конкурировал с журналом «Поразительная научная фантастика». Голд, однако, отличался тяжелым характером, и его отказы зачастую носили обидный характер. В конце концов, мне они надоели, и я перестал писать для Galaxy. В марте 1957 года Голд попросил меня вновь испытать судьбу и обещал в случае отказа проявить вежливость. И я согласился, ибо если не брать в расчет форму отказов, Гораций мне нравился. Так появился на свет рассказ «Трудно отказаться от иллюзий». Гораций Голд против обыкновения его принял и опубликовал в октябрьском номере Galaxy. Минуло четверть века. Почему же рассказ не входил ни в один из моих авторских сборников? С моей точки зрения он вовсе неплох. И ответ — он устарел. Обычно я стараюсь так выстроить произведение, чтобы не оказаться на пути развивающейся науки, но тут я дал маху. В 1957 году все только и говорили о полете на Луну, хотя еще и спутника не вывели на орбиту. Поэтому я со спокойной душой сел писать о полете на Луну, ничуть не ожидая, что реальные события чуть ли не опередят мой рассказ. Через несколько лет не только спутники стали обычным делом, но даже дальнюю сторону Луны сумели облететь и сфотографировать. Теперь я думаю, что сам факт устаревания не такой уж грех. Его можно использовать в качестве поучительного опыта. Вот вам пример того, что в 1957 году мне казалось умной идеей. Сами убедитесь, как наука может обогнать даже ухищренное воображение. Их привязали ремнями, чтобы они не пострадали от ускорения во время старта. Окружили хитроумно сконструированные кресла газообразной средой. А тела укрепили специально подобранными препаратами. Потом, когда пришла пора отстегнуть ремни, они получили возможность шевелиться, но не намного больше, чем прежде. Простые легкие комбинезоны создавали иллюзию свободы, но это была всего лишь иллюзия. Они могли двигать руками как угодно, а вот ногами лишь до определенной степени. Одну еще можно было выпрямить полностью, обе одновременно не получалось. Встать они не могли, только откинуться на спинку кресла и сдвинуться чуть влево или вправо. У них не было ничего, кроме кресел. Они ели, спали, выполняли все, что требовали их тела, сидя и только сидя. Дело в том, что на целую неделю, на самом деле чуть больше, чем на неделю, они оказались погребенными в этом склепе. В данный момент не имело никакого значения, что их склеп окружал бездонный космос. С ускорением было покончено, и теперь они безмолвно неслись сквозь пространство, разделяющее Землю и Луну, и в их душах поселился ужас. Брюс Г. Дэйвис-младший спросил глухим голосом. «О чем будем разговаривать?» «Не знаю», — ответил Марвин Олдбери, и снова наступило молчание. Они не были друзьями, до недавнего времени даже не знали друг друга. Однако оказались в этом заточении вместе. Каждый вызвался добровольцем, каждый прошел все испытания. Холостяки с отличным здоровьем и высоким уровнем интеллектуального развития. Более того, оба прошли курс солидной психотерапевтической подготовки, длившийся несколько месяцев. Главный совет специалистов-психологов был таким: «Разговаривайте». «Если нужно, разговаривайте беспрерывно», твердили специалисты в один голос. «Очень важно не почувствовать одиночество». «Откуда они знают?» — спросил Олдбери, крупный сильный парень, который был выше и мощнее своего напарника. Брови у него срослись над переносицей, точно кто-то поставил тире между черными дугами. У Дэвиса были песочного цвета волосы, множество веснушек, озорная улыбка и легкие тени под глазами. Видимо, они придавали его лицу мрачноватое выражение. «А ты про кого?» — спросил он. «Да про психологов. Помнишь их совет разговаривать? А откуда им известно, что от этого будет какой-нибудь прок?» «Да им-то, в общем-то, какое до нас дело?» — проговорил Дэвис резко. «Это же эксперимент. Если он провалится, другой паре они посоветуют. Ни в коем случае не разговаривайте во время полета». Олдбери вытянул руки, и его пальцы коснулись окружавшей их большой полусферы, где находились приборы, с которых поступала информация. Он мог нажимать на кнопки, регулировать кондиционеры, вытаскивать пластиковые трубочки, через которые поступала безвкусная питательная смесь, избавляться от отходов и касаться клавиш, управляющих видеоскопом. Мягкий электрический свет давали надежные солнечные батареи, закрепленные на корпусе корабля. «Благодарение небесам», — подумал Олдбери, — «за то, что наш корабль вращается. Возникающая в результате центробежная сила прижимает нас к креслам и создает ощущение веса. Если бы не сила тяжести, равная земной, это вообще было бы невыносимо. И все равно могли бы построить корабль и побольше, где поместилось бы все необходимое оборудование, а два члена экипажа не сидели друг у друга на головах». Он облег свою мысль в слова. «И чего им стоило сделать так, чтобы место было чуть побольше?» «Да зачем?» — спросил Дэвис. «Встать хочется!» Дэвис фыркнул. Ничего другого ему не оставалось. «Почему ты вызвался добровольцем?» — спросил Олдбери. «Тебе следовало спросить меня об этом до того, как мы стартовали. Тогда я знал. Я намеревался стать первым человеком, облетевшим Луну и вернувшимся домой. Героем в 25 лет. Колумб и я, ты меня понимаешь?» Он сердито покачал головой и попил немного воды из трубочки. «Но последние 2 месяца я думал только о том, что хочу отказаться от этой затеи. Каждый раз я ложился спать, замирая от ужаса, и давал себе торжественное обещание. Утром обязательно скажу, что передумал участвовать в их эксперименте». «Однако ты этого не сделал». «Нет, не сделал, потому что не мог. Я оказался трусом, побоялся признаться в том, что космос меня пугает. В тот момент, когда меня привязывали к этому креслу, я уже был готов крикнуть: «Нет, поищите кого-нибудь другого!» И не нашел в себе для этого сил даже тогда». Улыбка Олдбери получилась совсем невеселой. «А я и говорить им не собирался. Написал записку, в которой просто сообщал, что никуда не полечу. Хотел отправить ее и затеряться где-нибудь в пустыне. Знаешь, где сейчас эта записка?» «Где?» «В кармане рубашки, здесь, со мной». «А, неважно», — проговорил Дэвис. «Мы вернемся героями, могучими, покрытыми славой, дрожащими от ужаса героями». У Ларса Нильсона были грустные глаза, очень бледное лицо и большие костяшки на тонких пальцах. Представителю гражданских властей и главе проекта «Глубокий космос» нравилась его работа во всех отношениях. Нравилось даже напряжение в минуты, когда они терпели неудачи. До сих пор. До того момента, когда двоих людей, наконец, привязали к креслам и оставили в утробе летательного аппарата. «Я чувствую себя так, будто подвергаю их вивисекции. Не знаю почему», — сказал он. «Мы должны рискнуть людьми. Мы же рисковали машинами», — с обиженным видом ответил ему возглавлявший группу психологов доктор Годфри Мейер. «Мы сделали все, что в человеческих силах, чтобы подготовить их к полету и обеспечить безопасность. В конце концов, они же добровольцы». «Да я не забыл», — бесцветным голосом проговорил Нильсон, которого это знание явно не утешало. Глядя на панель управления, Олдбери раздумывал о том, когда же, если это вообще произойдет, какая-нибудь из кнопок загорится красным светом, и прозвучит тревожный сигнал, сообщающий об опасности. Их заверили, что, скорее всего, ничего подобного не случится. Однако каждого тщательно подготовили к возникновению критической ситуации и объяснили функции всех кнопок и приборов на панели, чтобы они смогли взять управление кораблем на себя. И не без причины. Автоматизация достигла такого уровня, когда корабль превратился в саморегулирующийся организм, стал почти живым существом. Однако трижды беспилотные корабли, почти такие же сложные, как и этот, внутри которого они отбывали заключение, словно два преступника в тюремной камере, должны были облететь вокруг Луны, но не вернулись. Далее. Каждый раз устройства, передающие на Землю информацию, переставали работать еще до того, как летательные аппараты выходили на орбиту вокруг Луны. Общественное мнение проявляло нетерпение, и все, кто работал над проектом «Глубокий космос», дружно проголосовали за то, что не следует ждать успешного возвращения беспилотного корабля и лишь потом рисковать людьми. Было решено, что настала пора привлечь к участию в эксперименте людей, которые смогут отрегулировать приборы в случае небольших неполадок в работе несовершенных автоматов. Команда должна состоять из двух космонавтов. К такому выводу пришли руководители проекта, которые опасались, что рассудок одного человека, оказавшегося в космосе, не выдержит столь серьезного испытания. «Дэвис! Эй, Дэвис!» — позвал Олдбери. Дэвис пошевелился, словно возвращаясь издалека. «Что?» «Давай посмотрим на Землю». «Зачем?» — поинтересовался Дэвис. «Так а почему бы нам на нее не взглянуть? Она, наверное, ужасно красивая». Олдбери откинулся на спинку кресла. Видеоскоп был одним из примеров автоматизации. Соприкосновение с коротковолновым излучением выключало его. Ни при каких обстоятельствах не могли бы астронавты увидеть Солнце. Если не считать этого, видеоскоп всегда поворачивался в сторону самого яркого источника света в космическом пространстве, учитывая направление корабля. Будто, между прочим, объяснили космонавтам инженеры. Маленькие фотоэлементы, установленные с четырех сторон корабля, постоянно вращались, изучая небо. А если в самом ярком источнике света не возникало нужды, всегда можно было отключить видеоскоп вручную. Нажатие на кнопку, и видеоскоп засветился, словно ожил. Дэвис погасил в каюте свет, и картинка стала ярче. Ничего похожего на глобус с континентами они, естественно, не увидели. Их глазам предстало переплетение размытых белых и сине-голубых пятен, заполнивших экран. Прибор путем расчета значения гравитационной константы, определявший, на какое расстояние корабль удалился от Земли, утверждал, что они пролетели уже около 30 тысяч миль. «Настрою-ка получше», — сказал Дэвис, протянул руку, чтобы отрегулировать картинку, и она сдвинулась. «Земля вращается со скоростью, зависящей от широты того места, где проводится эксперимент», — усмехнулся Дэвис. «Ясное дело, если маятник остается в одной плоскости, если эта теория верна. А как к этому отнесется самый обычный прохожий на улице, если только не поверит физикам на слово? Вот что я тебе скажу. Пока космические корабли не поднялись достаточно высоко и не сделали снимки Земли, не было никаких серьезных доказательств того, что она круглая». «Это глупости», — заявил Олдбери. «Как бы выглядела Аргентина, если бы Земля была плоской, а Северный полюс находился по центру? Да и любое другое место, оказавшись центром, изменило бы внешний вид других районов. Поверхность Земли имела бы совсем иную форму, если бы она была не сферической. Уж против этого-то ты спорить не будешь». Дэвис замолчал на некоторое время, а потом мрачно произнес. «Слушай, а какого черта мы тут с тобой вообще спорим? Да провались оно все пропадом!» Олдбери захватило невыносимое чувство тоски после того, как он взглянул на Землю и поговорил о ней. И тогда он принялся очень тихо рассказывать про свой дом, про юность в Трентоне, штат Нью-Джерси, вспомнил старые банальные анекдоты про родственников. Ему казалось, что он давно их забыл. Он смеялся над тем, что и смешным-то не было, и снова почувствовал детскую боль, от которой, как он думал, давно излечился. В какой-то момент Олдбери задремал, потом неожиданно проснулся и испугался, обнаружив, что его тело заливает холодный голубоватый свет. Инстинктивно он попытался вскочить на ноги, но тут же со стоном опустился в кресло, потому что больно ударился локтем обо что-то металлическое. Видеоскоп снова был включен. Голубоватый свет, испугавший Олдбери, когда он проснулся, отражался от земли. Теперь изгиб края земли был гораздо заметнее. Сейчас земля находилась от них в 50 тысячах миль. Дэвис повернулся, когда его напарник неудачно попытался встать и ядовито проговорил. «Тот факт, что земля круглая, не подвергается сомнению. В конце концов, человек может проползти по ее поверхности и понять, какой она формы, по географическим признакам, ты ведь так сказал? Но существуют другие вопросы, в которых мы ведем себя так, будто уверены, что обладаем истинным знанием. А это вовсе не так уж однозначно». Олдбери потер разбитый локоть и сказал. «Да ладно тебе, ладно». Однако Дэвис не унимался. На экране появилась черная тень и ни единой звезды. «Это ночь», — сказал Олдбери. Изображение резко вернулось на место. Мрак подступал с другой стороны, на этот раз сквозь него просвечивали звезды. «Хотел бы я там сейчас оказаться», — сглотнув, проговорил Олдбери. «По крайней мере, теперь мы точно знаем, что Земля круглая», — заявил Дэвис. «Какое замечательное открытие!» Дэвис, казалось, возмутил тон Олдбери. «Да, это потрясающее открытие, если угодно. Только небольшой процент жителей Земли твердо знает, что она именно такая». Он выключил видеоскоп, нахмурился, а через несколько мгновений в каюте загорелся свет. «Все, кто родился после 1500 года», — напомнил ему Олдбери. «Да будет тебе известно, что некоторые племена, живущие в Новой Гвинее, до 1950 года верили в то, что Земля плоская. Еще в 1930-х годах в Америке существовали религиозные секты, проповедники которых утверждали, что Земля круглой быть не может. Они даже предложили награду тому, кто сможет им доказать, что они ошибаются. От иллюзий трудно отказаться, понимаешь?» «Психи, и все тут», — проворчал Олдбери. Дэвис начал распаляться. «А ты можешь доказать, что наша Земля круглая? Ну, если не считать того факта, что ты видел ее сейчас на экране видеоскопа». «Послушай, это же смешно». «Смешно? А может быть, до сих пор ты просто верил своей учительнице из начальной школы, так, словно она изрекала прописные истины? Какие доказательства тебе были тогда представлены? Что во время лунного затмения Земля отбрасывает на поверхность Луны круглую тень, следовательно, она является сферическим объектом? Полнейшая чепуха. Круглый диск тоже отбрасывает круглую тень. И яйцо, и любой предмет любой другой формы, пусть даже и самый необычный, имеющий хотя бы одно круговое сечение. Ты скажешь, что многим людям удалось совершить кругосветное путешествие. Но они могли, проходя определенное расстояние, просто кружить по центральному району плоской части Земли. Эффект был бы точно таким же. Разве корабли возникают на горизонте кверху дном? Оптическая иллюзия, не более того. А есть и более диковинные вещи». «А маятник Фуко?» — быстро спросил Олдбери, которого поразили напряженный голос и лихорадочные доводы Дэвиса. «Ты имеешь в виду маятник, который остается в одной плоскости, а эта плоскость вращается по мере того, как под ней...» «Да-да, ты уже говорил это». «Ну вот наша Земля, посмотри на нее, сколько ей лет?» «Я полагаю, несколько миллиардов», — осторожно ответил Олдбери. «Ты полагаешь? А какое право ты имеешь полагать? Почему бы не сказать, что Земле несколько тысяч лет? Твой прапрадедушка, видимо, считал, что Земле 6000 лет, если взять за истину то, что написано в книге Бытия. Насколько мне известно, мой дед именно так и думал. С какой стати ты уверен, что они ошибались?» «Существует множество доказательств с точки зрения геологии». Время, которое требуется на то, чтобы океан стал таким соленым, как сейчас. Время, которое требуется на то, чтобы скалы из осадочных пород стали такими, как сейчас. Время, которое требуется на то, чтобы в урановой руде образовались определенное количество свинца. Олдбери откинулся на спинку кресла и как-то отстраненно принялся разглядывать землю. Он почти не слышал того, что говорил Дэвис. Еще немного, и они увидят ее всю. Уже и сейчас в одном углу экрана видеоскопа можно было разглядеть ее изгиб на темном фоне космического пространства, в то время как ночная тень наползала с другой стороны. Конечно, ночная тень не изменила своего положения. Земля вращалась, и людям в космическом корабле казалось, что она купается в свете. «Ну?» — потребовал ответа Дэвис. «Что?» — удивленно спросил Олдбери. «Как насчет твоих идиотских доказательств с точки зрения геологии?» «А, ну, распад урана, например». «Я уже об этом говорил. Ты дурак». Прежде чем ответить, Олдбери сосчитал до 10. «Я так не думаю». «В таком случае послушай. Предположим, Земля возникла 6000 лет назад, как говорится в Библии. Почему она не могла быть рождена таким образом, чтобы в уране уже содержался определенный процент свинца? Если можно сделать уран, почему бы не засунуть в него свинец? Почему бы не сделать океан соленым, а скалы из осадочных пород именно такими, какие они сейчас? Почему бы не нашпиговать почву известными нам ископаемыми?» «То есть, иными словами, почему бы не создать Землю с полным набором свидетельств, доказывающих, что ей миллиард лет?» «Да, точно», — согласился Дэвис. «Почему бы и нет?» «А позволь мне задать тебе другой вопрос. А зачем?» «Мне наплевать на причины, я пытаюсь объяснить тебе. Так называемые доказательства возраста Земли вовсе не отрицают того, что она родилась 6000 лет назад». «Мне кажется, что все это представляется чем-то вроде игры», — проговорил Олдбери. «Научная загадка для проверки умственных способностей человечества или заданная людям намеренно, чтобы они отточили свое логическое мышление. Похоже на хитроумную погремушку, подвешенную над интеллектуальной колыбелью». «Пытаешься пошутить, да, Олдбери? А на самом деле, что невозможного в твоих предположениях? Может быть, в них содержится правда? Ты же не в состоянии доказать, что это не так». «А я не пытаюсь ничего доказывать». «Нет, тебя вполне устраивает, что можно принимать все на веру. Именно поэтому я и сказал, что ты дурак. Если бы мы могли отправиться в прошлое и увидеть все собственными глазами, вот тогда другое дело. Если бы мы могли попасть в какой-нибудь период времени до 400 года до нашей эры и посмотреть на Древний Египет, или даже в еще более раннюю эпоху и словить саблезубого тигра. А еще хорошо бы поймать тираннозавра». «Ну вот, конечно, тираннозавра. Просто отлично. До тех же пор мы имеем право только предполагать, и у нас нет никакой возможности доказать, в каком месте наши предположения правильны, а где мы ошибаемся. Вся наука основана на вере в стартовые постулаты и в значении методов дедукции и индукции». «Тут нет никакого преступления». «Тут есть преступление», — с возмущением воскликнул Дэвис. «Ты начинаешь им верить, и как только это происходит, твой разум погружается в спячку. У тебя уже возникли определенные представления, и ты ни за что не захочешь поменять их. Галилей знал, что людям трудно отказаться от иллюзий». «Да, Колумб тоже», — сонно проговорил Олдбери. Голубоватая земля, мимо которой проносились клубящиеся облака, усыпляла его. Дэвис ухватился за этот аргумент с явным ликованием. «Колумб, ты, видимо, думаешь, будто он считал землю круглой, в то время как все остальные были уверены в том, что она плоская?» «Ну, до определенной степени». «Вот к чему приводит вера во всезнание учительницы начальной школы. Каждый разумный и образованный человек, живший во времена Колумба, был готов признать, что Земля круглая, спорили они по поводу ее размера». «Это точно?» «Абсолютно. Колумб пользовался картами итальянского географа, из которых следовало, что в окружности Земля составляет 15 000 миль. а восточная граница Азии находится на расстоянии 4000 миль от Европы. Придворные географы короля Иоанна Португальского утверждали, что это неверно. По их расчетам, Земля составляла около 25 тысяч миль в окружности, а восточная граница Азии находилась на расстоянии 12 тысяч миль к западу от западной границы Европы. Поэтому они советовали королю Иоанну не оставлять попыток объехать вокруг Африки. Португальские географы были, естественно, на 100% правы, а Колумб на все 100 ошибался. Португальцы добрались до Индии, а Колумб нет. «И тем не менее, он открыл Америку», — возразил Олдбери. «Вряд ли ты станешь отрицать этот факт». Это не имело никакого отношения к его представлениям. Он открыл Америку по чистой случайности. Колумб был самым настоящим интеллектуальным мошенником. Когда во время путешествия выяснилось, что его карты не верны, он просто взял и подделал записи в судовом журнале, но ни за что не пожелал расстаться со своими заблуждениями. Ему было очень трудно отказаться от своих иллюзий, они умерли вместе с ним. Так и с нами происходит. Я могу до посинения пытаться убедить тебя в собственной правоте, но ты все равно будешь продолжать считать Колумба великим человеком, поскольку он верил, что Земля круглая, в то время как все остальные представляли ее себе плоской. «Да пусть будет по-твоему», — проворчал Олдбери. Его охватила апатия. Вдруг вспомнился куриный суп, который готовила его мать, когда он был ребенком. С ячменем. Он не забыл запахи, наполнявшие кухню в субботу утром, когда к завтраку подавали поджаренный французский хлеб, и то, как выглядели улицы после дождя, и... Ларс Нильсон держал в руках расшифровки, в которых психологи пометили наиболее важные места. «Мы по-прежнему слышим их четко и ясно». Его заверили, что приемники работают безупречно. «Мне не нравится, что мы подслушиваем разговоры Дэвиса и Олдбери без их ведома», — заявил он. «Наверное, это глупо с моей стороны». Годфри Мейер не посчитал нужным спорить с диагнозом, который выставил себе Нельсон. «Да, конечно», — согласился психолог. «Очень глупо. Ты должен рассматривать их разговоры как дополнительную информацию, необходимую для изучения реакции человека на космическое пространство». «Когда мы проверяли, как человек реагирует на ускорение выше, чем 1G, ты испытывал смущение из-за того, что занимался сравнительным анализом кровяного давления. Или нет?» «Что скажешь о Дэвисе и его весьма необычных теориях? Он меня беспокоит». Мейер покачал головой. «Ну, пока еще мы не знаем, по какому поводу следует испытывать беспокойство. Дэвис выпускает наружу свою ненависть к науке, из-за которой он оказался в таком положении». «А, ты так думаешь?» «Это одно из предположений. Не держать в себе возмущение и злобу иногда бывает очень полезно. Именно благодаря этому он может сохранить стабильность. Впрочем, вполне возможно, что Дэвис зайдет слишком далеко. Еще рано делать выводы. Я думаю, Олдбери грозит более серьезная опасность. Он становится все пассивнее и пассивнее». «Слушай, Мейер, а вдруг окажется, что человек — человеческое существо, вообще не в состоянии переносить космос?» «Если мы построим корабли, внутри которых все будет как на Земле, и они смогут взять на борт сотню человек, у нас не возникнет никаких проблем. А пока речь идет о посудинах вроде этой...» Он показал пальцем куда-то себе за спину. «Нужно быть готовым к разного рода неприятностям». Нильсон почувствовал легкое разочарование. «Ну, сейчас идет третий день полета, и до сих пор ничего непредвиденного не произошло», — напомнил он. «Идет третий день», — резко сказал Дэвис. «Мы уже пролетели полпути». «Да, у меня был двоюродный брат, хозяин лесопилки. Его звали Реймонд. Иногда по дороге из школы домой я заходил к нему», — заговорил Олдбери. Каким-то совершенно необъяснимым образом он вдруг вспомнил стихотворение Лонгфелло «Деревенский кузнец», а потом в памяти всплыла строчка про детей, возвращающихся домой из школы, И он подумал о том, сколько людей с выражением произносивших слова «под раскидистым каштаном деревенская кузница стоит», знает, что кузница и кузнец не одно и то же. «А о чем я говорил?» — спросил он. «Не знаю», — раздраженно ответил Дэвис. «Я сказал, что мы пролетели уже больше половины пути и еще ни разу не посмотрели на Луну». «Ну, в таком случае давай на нее поглядим». «Ладно, только видеоскоп будешь настраивать ты. Мне уже надоело этим заниматься. Черт подери, у меня на заднице образовались мозоли». Он поерзал в ограниченном пространстве своего кресла, стараясь устроиться как-нибудь по-другому. «Знаешь, я думаю, что идея заставить корабль вращаться, чтобы гравитация вдавливала нас в эти сиденья, была не очень-то удачной. Хорошо было бы немного полетать в невесомости, чтобы расслабиться». «Да здесь места нет, чтобы летать», — вздохнул Олдбери. «А в состоянии свободного падения ты бы обязательно стал жаловаться, что тебя тошнит». Олдбери занимался настройкой видеоскопа и говорил одновременно. «Мимо проплыли звезды». То, что он делал, было совсем просто. Инженеры дома в Трентоне... Нет, на самом деле в Нью-Мексико. Ну хорошо, на Земле. Инженеры прекрасно выполнили свою задачу. Научили Дэвиса и Олдбери управляться с приборами, которыми был оборудован корабль. Видеоскоп нужно повернуть на 180 градусов от Земли. Потом за дело возьмется автоматика. Луна окажется самым ярким объектом в данной области. Приборам понадобится несколько секунд для того, чтобы обследовать небо и повернуть видеоскоп в сторону Земли, однако этих нескольких секунд будет достаточно, чтобы переключиться на ручное управление прямо в яблочко. Они увидели лунный серп. Луна должна находиться в противофазе относительно Земли, поскольку корабль мчался курсом, который почти прямой линией соединял две планеты. Но полумесяц был какой-то распухший, словно сошел с картинки дешевого календаря. Олдбери подумал, что надеялся увидеть две головы, прижавшиеся друг к другу, короткие прямые волосы и длинные, вьющиеся на фоне Луны. Полной Луны. «По крайней мере, она на месте», — фыркнул Дэвис. «А ты предполагал, что ее там не окажется?» «Я ничего не предполагаю, когда речь идет о космосе. Ничего определенного. Никому еще не довелось тут побывать, так что никто ничего не знает наверняка. Но во всяком случае Луну я вижу собственными глазами». «Если уж на то пошло, ты ее из Земли видишь?» «А почему ты так уверен, что видишь ее с Земли? Тот, кто находится на Земле, может лишь утверждать, что Луна — раскрашенная желтая заплатка на голубом фоне, которая точно по расписанию прячется в тень». «А звезды и планеты тоже подчиняются расписанию?» «Совсем как в планетарии, почему бы и нет? А телескоп показывает больше звезд, нарисованных на...» «Со встроенным моторчиком, чтобы они двигались?» «Вполне возможно», — с вызовом проговорил Дэвис. «Только вот мы уже на полпути к Луне, и она становится все больше и больше. Может быть, мы все-таки убедимся, что она и в самом деле существует. По поводу планеты звезд я пока не стану делать никаких выводов». Олдбери взглянул на Луну и вздохнул. Через несколько дней они приблизятся к ней, облетят вокруг и увидят ту часть, что спрятана от глаз землян. «Я никогда не верил в историю о человеке, живущем на Луне», — сказал он. «Мне ни разу не довелось его разглядеть. Зато я видел женское лицо. Глаза немного асимметричны и очень грустны. Я смотрел на полную Луну из окна своей спальни, и она всегда была доброй и одновременно вызывала во мне грусть. Когда мимо проносились облака, мне казалось, что в движении находится Луна, а не облака, но при этом она никогда не уходила от моего окна. А еще Луну можно увидеть сквозь облака. Солнце никогда, даже если облака совсем маленькие. Луна такая яркая, она намного ярче Солнца. Почему так, папа... Дэвис?» «Что с твоим голосом?» — спросил Дэвис. «С моим голосом все в порядке». «Ты пищишь». Олдбери усилием воли заставил свой голос звучать на октаву ниже. «Я не пищу». На панели управления было две пары часов, и его глаза частенько останавливались на их циферблатах. Впрочем, одни часы показывали обычное время, Олдбери оно не интересовало. А вот другие, отмерявшие время, прошедшее с момента старта, завораживали его. Выходило, что Олдбери с Дэвисом провели в полете 64 часа с небольшим. Красными цифрами в обратном порядке обозначалось время, остающееся до того момента, когда они снова окажутся на Земле. Эта цифра в данный момент равнялась 144 с небольшим. Олдбери жалел, что им известно, сколько часов они должны провести в космосе. Он с радостью вычислил бы сам. В школе Олдбери обычно считал, сколько времени осталось до летних каникул. Он делал вычисления в уме, и это было невероятно трудно. Во время уроков географии, всегда почему-то географии, у него получалось много дней и страшно много часов. Он записывал полученный результат крошечными цифрами в своей тетрадке, и каждый день эта цифра уменьшалась. Частично удовольствие от приближающихся каникул заключалось в наблюдении за тем, как медленно, медленно сокращается число дней до вожделенного мига. Но сейчас их количество уменьшалось по воле часов, когда секундная стрелка проходила круг за кругом, кромсая время на минуты, едва заметные, тонкие, точно папиросная бумага кусочки, прозрачные, совсем как ломтики солонины, которую нарезал автомат в магазине деликатесов. Неожиданно в его размышления ворвался голос Дэвиса. «Пока все идет хорошо». «А, ничего плохого и не произойдет», — спокойно заявил Олдбери. «С какой стати ты так уверен?» «Потому что числа становятся меньше». «То? Повтори-ка». Олдбери смутился на одно короткое мгновение, а потом сказал. «А, да ладно, ничего особенного». В корабле царил полумрак, внутрь проникал лишь свет лунного полумесяца. Олдбери снова погрузился в сон, словно нырнул в воду. Ему приснилась полная луна в окне его комнаты, грустное женское лицо, которое пытается и не может сдвинуть с места ветер. А может, оно все-таки не так неподвижно, как ему кажется? 200 000 миль, — сказал Дэвис. Мы проделали почти 85% пути туда. Освещенная часть луны была словно покрыта крапинками или угрями и теперь уже не помещалась на экране. Море кризиса темнело слегка искаженным овальным пятном, достаточно большим, чтобы просунуть туда кулак. «И ничего плохого не произошло», — продолжал Дэвис. «Ни один красный огонек не зажегся на панели управления». «А, это хорошо», — сказал Олдбери. «Хорошо». Дэвис уставился на Олдбери, подозрительно прищурившись. «Во время всех предыдущих попыток неприятности начинались как раз в этом месте. Следовательно, пока нельзя говорить, что все хорошо». «Я не думаю, что у нас что-нибудь выйдет из строя». «А я вот уверен, обязательно случится какая-нибудь мерзость. Предполагается, что Земля не должна знать». «А чего не должна знать?» Дэвис рассмеялся, и Олдбери устало посмотрел на товарища. Его немного пугала усиливающаяся мания Дэвиса, который совсем не был похож на отца Олдбери, таким, как он его помнил. Только тогда отец был моложе, чем сейчас, со здоровым сердцем и роскошной шапкой волос. Профиль Дэвиса резко вырисовывался в лунном свете. «Возможно, в космосе есть много вещей, о которых нам знать не полагается», — сказал он. «Перед нами пространство размерами в миллиарды световых лет. А может быть, откуда нам знать, что это не так, другая сторона Луны всего лишь... сплошная черная стена, на которой нарисованы звезды и планеты, и всякие там умники на Земле придумывают разные теории и рассчитывают хитроумные орбиты, глядя на них». «Этакая игра для проверки нашей сообразительности?» — спросил Олдбери. Он вспомнил, как Дэвис уже говорил что-то похожее. Или это говорил он сам? Все, что было связано с кораблем, казалось, ушло куда-то далеко-далеко. «Ну а почему бы и нет?» «Все хорошо», — принялся успокаивать товарища Олбери. «Пока что все идет хорошо. Наступит день, вот увидишь, когда все это закончится». «В таком случае, почему записывающие устройства выходят из строя, когда корабль проходит первые 200 тысяч миль?» «Почему?» «Отвечай». «Ну, сейчас-то мы находимся в корабле, мы все исправим». «Нет, ничего мы не исправим», — заявил Дэвис. Неожиданно Олдбери разволновался, потому что вспомнил рассказ, который читал в юности. «Знаешь, мне однажды попалась книга про Луну. Марсиане построили свою базу на обратной стороне Луны. И мы их не видели, понимаешь? Они спрятались, а сами за нами наблюдали». «Каким это образом?» — язвительно поинтересовался Дэвис. «Между Землей и ними было 2000 миль лунной почвы». «Нет-нет, давай я начну с самого начала». Олдбери снова заметил, что его голос стал пронзительным, но ему было все равно. Хотелось встать и попрыгать, потому что одно воспоминание об этом рассказе подняло настроение. Только по какой-то причине он не мог тронуться с места. «Видишь ли, все это происходило в будущем, а земляне и не знали...» «Может быть, ты заткнешься?» Олдбери сразу смолк. Ему стало обидно, и тогда он смущенно сказал. «Ты говорил, что предполагается, будто Земля не должна узнать, именно поэтому выходят из строя приборы. А мы увидим только обратную сторону Луны, если марсиане...» «Да ты оставишь в покое своих идиотских марсиан!» Олдбери замолчал. Он разозлился на Дэвиса. «Если Дэвис взрослый, это еще не значит, что его можно так кричать!» Он снова посмотрел на часы. До летних каникул оставалось 110 часов. Теперь они падали прямо на Луну. Свободное падение. Стремительно снижались, набирая скорость. Лунное притяжение было слабым, но они падали с большой высоты. И теперь, наконец, их глазам предстали новые кратеры. Конечно же, корабль промчится мимо и на огромной скорости благополучно облетит вокруг Луны, за час покроет расстояние в 3000 миль, а потом повернет назад, к Земле. Однако Олдбери с грустью подумал, что не видит знакомого женского лица. Так близко его рассмотреть было невозможно, перед глазами возникла только неровная поверхность Луны. Он почувствовал, как слезы потекли по щекам. А потом вдруг маленькая тесная каюта корабля наполнилась громким жужжанием. На панели управления вспыхнули красные лампочки, сигнал тревоги. Олдбери съежился в своем кресле, а Дэвис торжествующе крикнул. «Я же тебе говорил, все испортилось!» Он начал бессмысленно нажимать на кнопки приборов. «Никакой информации не доберется до Земли! Тайны! Тайны!» Но Олдбери по-прежнему не сводил глаз с Луны. Теперь она была уже совсем близко, ее поверхность находилась в состоянии движения. Корабль мчался вперед, собираясь, как и было запланировано, облететь вокруг Луны, и вдруг Олдбери пронзительно взвизгнул. «Смотри! Посмотри на это!» Палец, которым он показывал на поразившую его картину, был напряжен от ужаса. Дэвис поднял голову и только и смог сказать. «О, Господи! О, Господи!» Он повторял это снова и снова, пока экран видеоскопа не потемнел, а на приборе, контролирующем его работу, не вспыхнула красная лампочка. Ларс Нильсон не мог стать еще бледнее, чем был, но руки у него дрожали, когда он попытался сжать их в кулаки. «Снова! Проклятие какое-то! В течение 10 лет автоматы не срабатывают на кораблях без экипажа! А сейчас-то кто в этом виноват?» Не было никакого смысла искать виноватых. Нильсон вскоре со стоном и сам признал, никто не виноват в том, что произошло. Просто в критический момент в очередной раз эксперимент провалился. «Нужно каким-то образом помочь им выбраться», сказал он, зная, что это весьма проблематично. Однако они принялись делать все возможное. «Ты тоже видел, верно?» спросил Дэвис. «Я боюсь», хныкал Олбери. «Ты видел? Ты видел обратную сторону Луны, когда мы промчались мимо? Ты видел, что там ничего нет? Господи, только палки, большие перекладины, на которых натянуто 6 миллионов квадратных миль полотна. Клянусь, это самое настоящее полотно!» Дэвис дико рассмеялся, а в следующее мгновение задохнулся от собственного хохота. И тогда он сказал хриплым голосом: «Целый миллион лет человечество смотрело на самый большой фальшивый фасад, когда-либо существовавший на свете. Влюбленные встречались под натянутым над землей куском полотна и называли его Луной. Звезды нарисованы, иначе просто не может быть. Если бы нам удалось подобраться немного ближе, мы бы соскребли парочку и привезли домой в качестве сувениров. Но это же просто смешно!» Он снова расхохотался. Олдбери страшно хотелось спросить, почему этот взрослый дяденька так весело смеется. Но ему удавалось произнести только «Зачем? Зачем?». Смех Дэвиса был таким отчаянным, что все слова застревали у Олдбери в глотке. Так страшно ему становилось. «Зачем?» — повторил его вопрос Дэвис. «А мне-то, черт подери, почем знать? Зачем телевизионные студии выстраивают целые улицы фальшивых домов для своих программ? Может быть, все это шоу, а мы с тобой совершенно случайно забрели туда, где стоят декорации, которые кто-то перепутал и не вынес на сцену, где и мы с тобой должны были находиться? Человечество не должно ничего знать про эти декорации. Именно поэтому передатчики выходят из строя через 2000 миль. А мы с тобой все видели собственными глазами». Он хитро посмотрел на сидящего рядом здоровяка Олдбери. «А знаешь, почему не имеет никакого значения, что мы все видели?» Олдбери взглянул на него, по его лицу текли слезы. «Нет, почему?» «Потому что не имеет никакого значения, знаем мы правду или нет. Если мы вернемся на Землю и скажем, что Луна всего лишь большой кусок полотна, натянутые на деревяшке, нас просто убьют. Или навсегда запрут в психушку, или решат проявить добросердечие. И именно по этой причине мы никому ничего не скажем». В его голосе прозвучала угроза. «Ты понял? Ни единого слова». «Я хочу к маме», — жалобно захныкал Олдбери. «Ты понял? Мы будем молчать. Только в этом случае с нами будут обращаться как с нормальными людьми. Пусть кто-нибудь другой полетит туда, узнает правду и отдаст за нее жизнь. Поклянись, что будешь молчать. Скажи, честное слово, провалиться мне на этом месте». Тяжело дыша, Дэвис угрожающе поднял руку. Олдбери, насколько позволяли ремни, сжался в своем кресле. «Не бей меня, не бей!» Однако Дэвиса охватила слепая ярость, и он взревел. «Есть только один способ!» И ударил испуганного Олдбери, а потом еще раз. И еще. Годфри Мейер, который сидел у постели Олдбери, спросил: «Тебе все ясно?» Олдбери находился на излечении вот уже целый месяц. Ларс Нильсон устроился в другом конце комнаты, наблюдая за происходящим и прислушиваясь к разговорам. Он помнил, каким был Олдбери перед тем, как взойти на борт корабля. Его лицо по-прежнему оставалось круглым, но щеки стали впалыми, и куда-то подевалась его сила. «Это был вовсе не корабль. Мы не летали в космос». Голос Олдбери был ровным, но очень тихим. «Послушай, мы не просто говорим тебе это. Мы же показали тебе корабль и приборы, которые управляли изображениями Земли и Луны. Ты же все видел». «Да, я знаю». «Это были ходовые испытания», — спокойно и уверенно продолжал Мейер. «Полное дублирование условий для проверки космонавтов в стрессовой ситуации. Естественно, мы не могли сказать об этом тебе или Дэвису. Это было бы бессмыслица. Мы могли остановить эксперимент в любой момент, сделать выводы и внести изменения, а потом пригласить новую пару». Он повторял это снова и снова. Необходимо было заставить Олдбери понять, что с ним на самом деле произошло, в противном случае он не сможет жить дальше. «А новая пара уже прошла испытание?» — грустно спросил Олдбери. «Нет, еще нет. необходимо внести кое-какие изменения. Меня постигла неудача. Мы узнали много полезного, поэтому эксперимент можно считать успешным. А теперь послушай. Приборы на корабле были сконструированы таким образом, что должны были испортиться именно тогда, когда это и произошло. Мы хотели проверить, как вы будете реагировать на критическую ситуацию после нескольких трудных дней, проведенных в космосе. Нарушение работы приборов было запланировано на тот момент, когда вам следовало подлетать к Луне, которую мы намеревались повернуть, чтобы вы посмотрели на нее под другим углом на обратном пути. Мы не построили обратную сторону, поскольку вы не должны были ее увидеть. Можно сказать, что из соображений экономии. Эксперимент стоил 50 миллионов долларов, а добывать ассигнование, скажу тебе, совсем непросто. «Только вот видеоскоп вовремя не отключился», — с горечью проговорил Нильсон. «Просто не сработало. И вы увидели обратную сторону недостроенной Луны, и нам пришлось прекратить эксперимент, чтобы...» «Вот», — перебил его мэр. «Ну-ка повтори, Олдбери, повтори все, что ты только что услышал». Они долго молча шли по коридору, а потом Нильсон сказал. «Сегодня он почти похож на себя обычного, а тебе как кажется?» «Да, я заметил определенные улучшения», — признал мэр. «Довольно существенные. Но лечение ни в коем случае нельзя прекращать». «А как насчет Дэвиса? Есть какая-то надежда?» — спросил Нильсон. Мэр покачал головой. «Совсем другой случай. Он полностью ушел в себя. Не желает разговаривать, а, следовательно, мы не можем до него добраться. Мы уже пробовали алдостерон, спрынью, контрэлектроэнцефалографию и тому подобные штуки. Ничего не выходит. Он думает, что стоит ему заговорить, как мы поместим его в сумасшедший дом или прикончим. Самая настоящая паранойя». «А ты сказал ему, что мы и сами знаем?» «Если это сделать, у него опять начнется приступ ярости, и он попытается кого-нибудь убить. А вдруг нам не повезет, так как Олдбери? Я думаю, он неизлечим. Иногда, когда на небе светит луна, мне говорил об этом санитар». Дэвис смотрит на нее и тихонько бормочет. «Полотно!» «Знаешь, я вспомнил, что сказал сам Дэвис в начале полета. Трудно отказаться от иллюзий, так ведь верно?» «Это трагедия нашего мира, вот только...» Мэйр заколебался. «Только что?» «Мы отправили 3 ракеты без людей на борту, и на каждой передатчики прекратили работать как раз перед тем, как они должны были подлететь к обратной стороне Луны. Ни один не вернулся, и иногда я думаю...» «А ну заткнись!» — яростно выкрикнул Нильсон.